Глава первая. Голова гудела, как чугунный котел. Спина затекла, ноги ужасно ныли. Такс. Видимо, придется прикупить новые. Эти вряд ли смогут нормально ходить. Руки тоже не мешало бы заменить. Болят, как после суток непрерывных отжиманий. 7 часов шопинга. Так я свои нервы еще никогда не успокаивала. Несколько месяцев мы с подругой никак не могли состыковаться. То у нее нарисовывались срочные дела, то у меня. То простужалась подруга, то меня валила с ног очередная эпидемия ОРВИ. И вот, наконец-то, мы собрались. В последние годы прогулки по магазинам превратились для меня скорее в расслабление, психотерапию. Я мало что прикупала, с деньгами стало совсем туго, зато могла вдоволь наболтаться за жизнь, выпить любимого коктейля, съесть непозволительно большую пиццу. В общем, загулять по-нашему, по-женски. Наверное, мужчины не отрываются с таким азартом на скачках, как женщины в торговых центрах. Сколько всего не перемерено, столько новостей осталось за рамками редких смс-ок. Столько новых блюд в кафешках не опробовано. И вот, зашла я в примерочную, только сняла свитер, повесила на крючок, как одна из стен растворилась на глазах. Это мне сразу не понравилось. Всем известно, если стена ни с того ни с сего растворяется в воздухе, хорошего не жди. На самом деле я не впала в панику лишь потому, что внутри плескались 2 глинтвейна и 3 грога. Спокойствие по телу разлилось полнейшее. Я с недоверием покосилась на место, где еще недавно белела стена, и обнаружила странного мужичка в ужасно блестящем костюме. Вот теперь я совсем опешила. Мужик в женской раздевалке еще куда ни шло. Нет, мерзко, конечно, но мало ли, извращенцев выползло на свет Божий во время кризиса. Полиции зарплату сократили, охрану в магазинах уменьшили, вот маньяки и шастают где ни попадя. Но, готова поклясться, ни один извращенец никогда не нацепил бы нечто подобное, не говоря уже о том, чтобы выйти в этом на люди. Золотистая кофточка напоминала парадные костюмы артистов эстрады далеких лет, когда сверкали на сцене не только прожектора. Синие брюки блестели, как неоновые лампочки. Наверное, поэтому я не сразу обратила внимание на лицо маньяка. Но, обнаружив, что у него оранжевые змеиные глаза с черным вертикальным зрачком, поняла все. В грок стали подмешивать медицинский спирт. Я пошатнулась. Мужчина вежливо так поклонился, показав идеально зачесанные назад черные волосы. И я полетела куда-то. Казалось, провалилась в погреб. Такая прохлада окутала мое бедное, полураздетое тело. Ну да, закон подлости. Если снял свитер, получай холодрыгу. Слава богу, падала я недолго. Успела только 10 раз проститься с жизнью и пожелать всего хорошего тому мужику. Он, кстати, пропал. Как фокусник. И вдруг хрясть! Падение. Приземлилась я на что-то мягкое, теплое, похожее на нагретую перину. «О, еще одна!» — радостно воскликнул высокий женский голос. Я приоткрыла один глаз, другой, и распахнула оба, потому что увиденное не укладывалось уже ни в какие рамки приличий. Я находилась на кровати аккуратно по самому центру матраса. Вокруг выстроились другие постели, один в один, как в женском общежитии, 15 штук. И на каждой вот так же сидела девушка или женщина. Дородная пергидрольная блондинка справа прижимала к груди красную сумочку из крокодиловой кожи и шмыгала. Брюнетка слева с ультракороткой стрижкой, худощавая, но, ладная, нервно хихикала в кулачок. Впереди развернулась в мою сторону шатенка с большой грудью и острым носом. «Я в дурдоме? Для шопоголиков?» — уточнила я на всякий случай. Брюнетка захихикала громче. Перекисная блондинка начала ухмыляться. Шатенка прыснула смехом. Остальные, все, кто услышал, блондинки, брюнетки, рыжие, стриженные и длинноволосые, подхватили. Когда комнату наполнил такой хохот, что, казалось, светло-бежевые крашеные стены трясутся, а деревья за окном качаются в такт, перед нами появился мужчина в блестящем. Смуглое, серьезное лицо его выглядело довольно приятным, разве что слишком простоватым. Черные кудряшки смешно падали на круглые щеки. «Так, рад, что вы успокоились», — поставленным баритоном объявил мужчина в блестящем. «А теперь о главном. Вы читали книги про попаданок?» Вот теперь я узнала все, что думают наши женщины о популярной теме современного фэнтези. Одни плевались, другие заинтересованно хлопали глазами, третьи наперебой тараторили краткое содержание любимых историй. Галдеж стоял такой, что становилось ясно. Тема никого не оставила равнодушной. Только стриженная брюнетка посмотрела на меня из-под лобья и резюмировала. «Мы попали!» «Все верно!» — радостно перекрыл всеобщий гомон мужчина в блестящем и пояснил разом притихшим товаркам. «Итак, сообщаю вам главное. Вы попали! Это королевство Вейливер, где правит принц Ларис. Вот уже много лет он ищет себе достойную спутницу жизни, мать будущих наследников, и никак не найдет!» Брюнет скривился и процитировал, смешно гундося. «То подбородок маленький, то нос кривой, то осанка не королевская, то характер ужасный. В общем, принцессы у нас скоропалительно закончились». Он развел руками. «Жениться на особе не королевских кровей принц не может. После такого ни один соседский монарх не подаст ему руки. И что гораздо хуже, ни одна соседская держава не заключит с нами мир, не поможет в случае истощения казны, не станет торговать. Короче, у нас проблемы с наследником». «А мы тут при чем?» — оживилась коротко стриженная брюнетка. «Ну, видите ли, в нашем государстве пришельцы из иных миров приравниваются к богам». «Богиням!» — поправился мужчина в блестящем. «Так вот, вас облагородят наши маги». Брюнет произвел пассы в воздухе, очерчивая то ли амфору, то ли гитару, и подправил виртуальную прическу. «И добро пожаловать на конкурс попаданок». «Ой, претенденток! Та, которую выберет принц Ларис, станет его законной супругой и королевой. Остальных наделим титулами и подарим небольшой надел в качестве утешительного приза». «Хотите сказать, в качестве отступных за моральный ущерб?» — уточнила все та же коротко стриженная брюнетка, сверкнув серыми глазами. «Сейчас темными, как грозовое небо». Мужчина в блестящем не обиделся, не разозлился. Грациозно поклонился и ласково так закончил. «Видите ли, уважаемые дамы, есть такой нюанс. Маленький, можно даже сказать, незначительный. Назад вы вернуться не сможете. По крайней мере, живыми. Обратный переход вас убьет. Поэтому сделайте милость и понравьтесь его милости. А то мы уже...» Он провел ребром ладони по шее и эффектно испарился. «Да... Вот уж не думала, что шопинг настолько рискованное для жизни занятие. В клетку с тиграми и то входить безопасней. В следующие несколько часов я поняла, так бесцеремонно со мной не обращались даже врачи на медосмотре. Да что там врачи? Наверное, даже патологоанатом и тот проявляет больше такта к клиентам. Десяток серьезных магов в брюках и туниках темно-бордового цвета сновали вокруг роем встревоженных пчел. Вначале с наших тел пропала одежда. Вот так, простенько и со вкусом. Раз! И мы совершенно голые. Женщины возмущенно загалдели. Кто-то бросился прикрываться одеялами и простынями. Кто-то, напротив, встал в грациозную позу нимфы перед купанием. Я решила, что прикрываться поздно. Брюнетка рядом со мной, видимо, тоже. «У вас тут прямо как в женской бане», — сообщила она высокому белокурому колдуну с уже привычными нам длинными вертикальными зрачками на фоне желтых радужек. Мужчина не ответил. Рассеянно мазнул по нашим фигурам взглядом, нисколько не стесняясь того, что рассматривает вообще-то самые сокровенные части тела. Некоторые соседки принялись возмущаться. «Руки убери!» — вспылила рыжая девушка спортивного телосложения и ненавязчиво поиграла бицепсом. «Ну и чего вылупился?» — возмутилась пышная шатенка с крутыми кудряшками. «Еще один взгляд, и у тебя станет одним глазом меньше!» — серьезно предупредила крепко сбитая блондинка с конским хвостом. Женщин начинала пробирать. Маги обращали на наши комментарии не больше внимания, чем мы, на назойливых мух за окном. Кружат, бьются в стекло, ну и по делам. В общем, техосмотр мы прошли в бодром настроении, ни с того ни с сего раздетых перед неведомыми мужчинами женщин. Утешало одно, змееглазые не пялились на наши прелести, а оценивали именно так, как автомеханик очередную разбитую вдребезги машину, если это в принципе может утешить. Следующим этапом стал апгрейд, тюнинг и ремонт, приговаривая себе под нос: «Тут убавить, тут прибавить». Тут подтянуть, здесь омолодить, тут убрать обвисшую кожу. Маги заметались по комнате с такой скоростью, что вампиры из земных мифов обзавидовались бы. Возможно, даже взяли пару уроков. От неожиданности женщины даже перестали состязаться в подзаборной лексике. Брюнетка рядом со мной хихикнула и поделилась. «Чую, неземной красотой нас обеспечит по полной. Главное — узнать себя в зеркале и не завопить от ужаса». «Эй, болезный!» — окликнула она залетного мага. Он как раз несся мимо. «А глаза у нас станут, как у вас? Или оставите хоть что-то нормальное?» Колдун даже не обернулся. Женщины менялись на глазах, хватались за внезапно подтянутые, уменьшенные, увеличенные части тела, охали и ахали. Затем послышались ругательства позабористей. Ближе к концу техосмотра я поняла. Почти все попаданки из бывшего Советского Союза. Русский мат каждая знала в совершенстве. Магов это не удивило и не взволновало ни грамма. Видимо, они надеялись, что принц куда менее осведомлен в заморской брани и примет ее за непереводимые фольклорные стихи. Белые. В крапинку. Еще несколько томительных минут, и маги остановились. Замерли посреди комнаты между центральными кроватями, оценивая дело рук своих. Ну или чем они нас там тюнинговали. Кажется, их все устроило. Самый высокий, зеленоглазый, с орлиным носом и пухлыми губами, как у иной кинодивы, изрек. «Пойдет». «А вот хотелось бы уточнить», — рыжая потрясла рукой в воздухе, словно школьница, что хочет отрапортовать зазубренный урок. «Ну», — вскинул бровь зеленоглазый маг, все больше напоминая мне жерть. «А почему вы принцесс-то не улучшили? Ну, раз у принца были претензии к их, так сказать, неземной красоте...» Маги переглянулись, некоторые хохотнули, и зеленоглазый жерть закатил такую лекцию, какую уж никак не ожидаешь услышать от нормального мужчины в присутствии 15 ногих красавиц. Теперь каждая из нас могла смело отправляться на модельный конкурс и даже выиграть его. Существа из нашего мира не поддаются такой магии. Лечебный, боевой, пожалуйста, сколько угодно. А вот улучшающий внешность – никак. Можно лишь временно наложить чары, чтобы все вокруг думали, будто внешность другая. Настоящие, меняющие тело магии поддаются только пришельцы из других миров и только один раз в жизни, так что прежними вы стать уже не сможете. «Да мы, в общем, как бы и не претендуем», — взяла слово моя черноволосая соседка, «разве что на одежду, хотя бы на какую-то. Ну так, чтобы не все и не сразу умерли от нашего неземного совершенства. Но у меня тут еще один вопросик». Она окинула взглядом товарок, многозначительно хмыкнула и закончила. «А почему тут девушки только из земли и только из одной страны? Ну, пусть из бывшей страны». Зеленоглазый жерть повел костлявыми плечами и невозмутимо ответил. «Фалькон, тот мужчина, что вас притащил, уверял, что такие женщины любого принца доведут до согласия на свадьбу. А с земли, потому что ваша физиология максимально близка к физиологии нашей расы. Это чтобы удачно спариваться. Еще Фалькон обещал выбрать женщин без сильной привязки дома, то есть детей, семей, любимых мужей, чтобы легче прижились в нашем королевстве». Шатенка теперь уже с роскошными формами и тонюсенькой талией захохотала. Больше не пергидрольная, а самая настоящая блондинка с русалочьими волосами прикрылась длинными локонами и обиженно проворчала. «Мы-то доведем, и не только до свадьбы, даже до инфаркта можем, при сильном-то желании». «А, до инфаркта?» — всерьез заинтересовался зеленоглазый жерть. «А принц тут явно не в особой части». «И не только!» — поддакнула черноволосая. «Можем даже монархию свергнуть, если очень попросите. Как вам вариант матриархата? Представьте». Она обвела комнату рукой, подбоченилась и гордо выставила вперед ногу. «На троне 15 красавиц, можем даже обнаженных, а?» Маги переглянулись, словно всерьез обдумывали наше предложение. Некоторые зашептались, посматривая на нас уже совсем не так, как раньше. «Не столько, как на машину, которую нужно починить, сколько как на лошадку, которую приятно объездить». Но зеленоглазый жерть сделал короткий, недовольный жест, и колдуны замерли, спрятав глаза. Сделали последние пассы руками, и на наших кроватях появились стопки одежды. «Потом перенесем ваши новые вещи в отдельные комнаты», — обрадовал зеленоглазый жерть. «А сейчас надо, чтобы вы оделись в верхние платья из каждой стопки и показались принцу. Если его устроит ваш новый вид, займемся конкурсом». «А зеркало?» — потребовала блондинка с русалочьими волосами. Маги взмахнули руками еще раз, одновременно будто репетировали и пропали. А рядом с каждой кроватью появилось огромное зеркало в резной металлической раме. От пола до потолка. Я посмотрела на себя, убрала руки от груди, повернулась боком и обомлела. Да, фотошоп — это, конечно, вещь. Пластическая хирургия вообще искусство. Но вот изменяющая внешность магия — это просто магия. Из серебристой глади прямоугольного стекла на меня смотрела фотомодель тех далеких лет, когда они еще походили на девушек, а не на вешалки, красиво задрапированной одеждой. Высокая грудь, тонкая талия, плоский живот, округлые бедра, длинные ноги. Все было при мне, впрочем, как и при всех остальных. К чести магов они оставили нам все особенности внешности и пропорции, только улучшили их до недостижимого спортом и диетами предела. Ни одна родинка на телах женщин не пострадала от тюнинга и ремонта. Правда, зрачки наши безнадежно вытянулись, стали похожими на зрачки магов и фалькона. Ну и ладно. Каждая женщина немного змея. По крайней мере, так утверждал мой отец. Особенно, когда вспоминал тещу. С моего нового детского личика смотрели огромные светло-янтарные глаза, губки бантиком, так и просили поцелуя. Густые рыжие волосы опускались до пояса. Я еще немного повертелась и вспомнила, что пора бы одеться. Белье оказалось точно в пору. Но еще бы! Во время техосмотра нас измерили взглядами вдоль и поперек. Наряды нам всем предложили однотипные. Длинные платья с разрезами почти до колен, приталенные сверху. Униформа для смотрин не иначе. Отличалась она только по цвету. Блондинок, на чьих лицах теперь цвел здоровый румянец, нарядили в красный. Брюнеток, вроде моей соседки, в изумрудный. Рыжих, как я, в синий. Шатенок в нежно-розовый. По декольте и подолу каждого платья струились тончайшие белые кружева. Возле зеркал пристроились ряды босоножек с каблуками и без. Больше они почти ничем не отличались. Ажурные переплетения бархатистой замши в цвет платьев и тонкие завязки на лодыжке. Лаконично и изысканно. «Ну что ж, довести принца так довести! Хоть до ручки!» — бодро произнесла моя соседка-брюнетка. «Давайте хоть познакомимся для разнообразия, что ли?» Мы едва успели обменяться именами, когда мужчина в блестящем появился посредине комнаты. Окинул нас довольным взглядом, просиял хитрой улыбкой и представился, хотя этого вроде уже и не требовалось. «Я королевский шут, Фалькон. Сейчас мы пройдем в смотровой зал. Там ждет Зардис, брат нашего принца-регента. Так положено. Он всегда присутствует на первых смотринах. А потом появится и его высочество. Они снаряжаются». Мне почудилось? Или в голосе Фалькона прозвучала издевка? И вот даже любопытно, это он над нами так по-доброму или над своим будущим монархом? А может, масштабно, надо всеми и сразу, над тем, какие мы счастливые, что они снаряжаются для нас, и насколько же повезло принцу с бравым отрядом попаданок из бывших стран Союза, которые и дракона на лету собьют, и горящий замок дожгут. «Кстати, почему он все еще принц?» — спросила Света, моя брюнетка. «Он принц-регент», — ткнул пальцем в потолок Фалькон. «Вот женится, станет королем. А теперь за мной!» И мы ротой замаршировали наружу. Остальной замок походил на комнату, куда нас вытащили из родного мира не больше, чем динозавр на хомячка. Широкие коридоры, потолки на высоте 10 метров, если не больше, только голову задирай, фрески, картины, колонны. Белый зал сменялся голубым, голубой — лиловым, лиловый — нежно-зеленым. Все здесь дышало роскошью, величественной, но без помпезности и излишеств. «А неплохо они тут устроились, то есть отстроились», — поделилась Света. Слуги попадались навстречу лишь изредка, суровые, с такой выправкой, что земные солдаты позавидуют, в темно-зеленой униформе. Женщины в платьях до колен, мужчины в брюках и туниках. Да, разнообразием местная мода не страдала. Неудивительно, что Фалькон так радовался своим блестящим одеждам. Он выделялся среди остальных, как павлин среди уток. Шут время от времени приостанавливался, окидывал нас пытливым взглядом и продолжал путь. Закончилось наше путешествие по замку спустя какие-нибудь полчаса, а может и больше. Теперь стало ясно, почему меня с шопинга рекрутировали. Не каждая доберется в этом замке до принца, не говоря уже о смотринах. Только та, чьи ноги выдерживают многочасовые прогулки по торговым центрам. Света хитро прищурилась и кивнула, будто поймала мои мысли. Арина, та самая блондинка с русалочьими волосами, хмыкнула. Руслана, рыжая спортсменка с ногами от ушей, окинула нас взглядом зеленых глаз и замаршировала дальше. У нужных дверей Фалькон притормозил, дернул за круглую ручку на старинный земной манер и распахнул створки. Мы вошли в громадный бежевый зал с колоннами вдоль стен. Между ними притулились пышные диваны, на которые нас немедленно потянуло пристроить свои обновленные и тюнинговые 90. А что еще делать после получасового непрерывного похода по замковым коридорам в темпе марша? Фалькон резким жестом остановил Ларису, шатенку с пятым размером. Девушка ринулась к мебели первой. «Я что-то не поняла!» — удивилась Света. Но в этот момент в зал бесшумно вошел серьезный мужчина с длинными золотистыми волосами, собранными за спиной в причудливую косу. Не могу сказать, что он вписался в интерьер, слишком уж затрапезными выглядели тут самые обычные брюки незнакомца, похожие на джинсы и синяя футболка на выпуск. Хмурое лицо его казалось слишком грубо выточенным, черты резкими, крупными, а тело жилистым и сильным. Бугры мышц на шее, руках и плечах сделали бы честь любому спортсмену. Мужчина обернулся к нам без особого интереса, скрестил руки на груди и вдруг встретился со мной взглядом. «Ух ты! Да у него ярко-изумрудные глаза! Таких я еще не встречала!» Узкие удлиненные зрачки незнакомца заметно расширились. Секунду или больше он буравил меня взглядом, не моргая и даже не двигаясь, будто окаменел. И вдруг резко отвел глаза. Я опасливо покосилась на Фалькона. Шут растянул губы в такой улыбке, что почудилось у него зубов 40, не меньше, и объявил столь громко, что реплика пронеслась по залу, осыпалась эхом со стен и потолка. «Разрешите представить, принц Заардис, брат нашего будущего монарха!» Странно, но имя этого принца Фалькон произносил с плохо скрытой теплотой, уважением, без язвительности, которая непременно прорезалась в его голосе при упоминании Лариса. Заардис чуть приподнял бровь, метнул в меня новый быстрый взгляд и тут же опять уставился в пространство. Тем временем в комнату вошли 10 слуг в знакомой зеленой униформе, только с золотистыми кружевами на вороте и манжетах. Я так поняла, это был последний писк здешней моды. Потом бедняжка увидела Фалькона и сорвала голос, не в силах выразить восторг иначе. Слуги выстроились в две шеренги и синхронно склонили головы. Фалькон повторил их жест. Я подумала, что не хватает только фанфары салюта. Заардис посмотрел так странно, будто прочел все мои мысли и даже покопался в них ради интереса. В дверях появился принц Ларис. Мы со Светой переглянулись, отчаянно борясь с желанием пошептаться. Таких неприятных, склизких красавчиков еще поискать. Нет, внешне будущий монарх был выше всяких похвал. Куда там Заардису? Идеально красивые черты, мужественные и одновременно аккуратные. Высокий, умный лоб, фиалковые глаза и золотистые кудри сказочного принца. Крепкая фигура, не столько жилистая, как у Заардиса, сколько атлетически скроенная. В журналах для женщин этот мужчина определенно стал бы фаворитом, даже без откровенно обнаженных кадров. А уж обнаженным! Боюсь, он послужил бы причиной инфарктов у неподготовленных к столь идеальной мужской внешности землянок. Бархатная рубашка сидела на Ларисе, как влитая. Три расстегнутые верхние пуговицы привлекали внимание к мощным грудным мышцам, а узкие черные кожаные брюки — к ягодицам, круглым и крепким, как яблочки. Принц заломил соболиную бровь и удостоил нас взглядом. Так смотрит матерый заводчик на кобылок в базарных рядах. Каждый его жест, каждое движение словно предназначались для того, чтобы все восхитились грацией, пластикой и красотой Лариса. Фу-фу-фу. Девушки заметно стухли и приуныли. Предвкушение на их лицах сменилось разочарованием. Арина теребила русалочьи волосы и всем своим видом показывала, что надеялась провести эти несколько минут намного веселее и интересней. Руслана сжала кулаки, Света чуть заметно скривила губы. Галя, шатенка с зелеными глазами, исследовала свой идеальный маникюр. Татьяна, Брюнетка с ногами от ушей и соблазнительной родинкой над верхней губой изучала фрески на потолке. Все остальные тоже больше интересовались интерьером, ажурными узорами на колоннах, чем Ларисом. Становилось очевидным, очень скоро мы начнем сражаться не за то, чтобы понравиться принцу, а совсем наоборот. Ну а что? Надел нам обещали, неземную красоту обеспечили. Мы невесты хоть куда. Осталось доказать Ларису, что мы совершенно не в его вкусе, и зажить придворной жизнью в свое полное удовольствие. Зардис слабо улыбнулся, поймал мой взгляд и подмигнул, будто опять прочел мысли, поддерживал меня в коварных планах. Странный он какой-то. Но, судя по всему, любит Зардиса тут намного больше, чем Лариса. Хотя это не показатель. Вон, Фалькон уверен, что его одежда — верх совершенства, а нормальные люди на нее без черных очков и смотреть не рискнули бы. Ларис прошелся мимо русских богинь несколько раз, изучил лица и фигуры почище магов. Казалось, ему и одежда не помеха. Принц оценит прелести любой дамы с первого беглого взгляда. Да, избаловали мальчика. Ну да ладно, главное, чтобы меня не выбрал. И Свету тоже. Я как-то вдруг и сразу прикипела к брюнетке. Да и подруга в высшем свете очень даже не помешает. Надо же с кем-то перемыть косточки другим дамам, обсудить достоинства кавалеров, если тут вообще есть достойные кавалеры. Судя по Фалькону, магам и будущему монарху, нормальных мужчин в Эйливере острый дефицит. Ларис прохаживался мимо нас еще некоторое время, и женщины заметно теряли терпение. Арина принялась переступать с ноги на ногу. Света косилась в сторону двери, недвусмысленно так, словно вот-вот сорвется с места. Лариса не сводила с дивана страдальческого взгляда. Я как можно незаметнее поигрывала мышцами ягодиц и ног. Слишком уж они затекли. Фалькон бросал на нас хитрые взгляды и хранил молчание. Слуги некоторое время безучастно толпились возле дверей, но вскоре и им наскучила бесполезная пантомима. Мужчины принялись изучать наши прелести, прямо как принцы маги, а женщины — прически с нарядами, если их вообще можно так назвать. Ни собрать волосы, ни выбрать платье по вкусу ни одной из нас не позволили. Когда я уже не надеялась, что ноги доживут до завтра, а Света принялась постукивать носком по полу, Ларис приостановился, широким жестом обвел наши ряды и небрежно бросил Фалькону. «Эти ничего, только вот та брюнетка совсем мне не нравится. Отправьте ее в освояси». «Надел уже приготовили?» Елена, та самая забракованная Ларисом брюнетка, не сдержала облегченного вздоха, но скорчила горестную мину, достойную Оскара. Наверное, на всякий случай. Остальные метнули на отставную соратницу по украшению заморского принца завистливые взгляды. Фалькон приобнял ее за талию и проводил к дверям со словами. «Уверен, замок, небольшое поместье и немногочисленная прислуга утешит вас, моя дорогая. Только прошу вас, не плачьте слишком громко. Это может тронуть чувствительное сердце принца, и он захочет повторно рассмотреть вашу кандидатуру». Голос шута так сочился издевкой и патокой, что Елена нервно хихикнула и поторопилась скрыться в недрах замка. Еще некоторое время до нас долетали ее смешки, не без примеси злорадства по отношению к тем, кого сочли достойными будущих смотрин. Женщины оживились, разглядывали себя, словно искали изъян, благодаря которому Елена так счастливо избежала конкурса и Лариса. Принц-регент мазнул по нам рассеянным взглядом, посмотрел на Зардиса, который давился от смеха, и горделиво произнес: «Завтра же начнем отбор. Только самая достойная станет моей женой». На секунду Ларис задержался взглядом на Зардисе. И тут обнаружилось, что у сурового, неразговорчивого принца тоже есть чувство юмора. Зардис твердо кивнул брату, зазывно сверкнул глазами и застыл, как прежде. Ларис крутанулся на пятках и вышел из зала. Слуги возле дверей выждали минутку, словно будущий монарх мог передумать вернуться и отбраковать еще кого-то еще. Девушки замерли в надежде и предвкушении, но чудо не случилось. Слуги неторопливо скрылись в коридоре. «Мы все здесь такие недостойные», — шепнула мне Света, когда шаги принца и всех, кто его сопровождал, окончательно стихли. Фалькон улыбнулся во все свои 40 зубов. Зардис хохотнул и в очередной уже раз метнул в меня короткий красноречивый взгляд. Но не успела я перехватить его, прочесть, принц резко развернулся и стремительно покинул зал. «Ну-с, девушки, устраивайтесь поудобнее. Я расскажу вам, в чем придется соревноваться за право назваться невестой принца», — радостно сообщил Фалькон. «Ничто мы так плохо не делаем, как вот это», — уверенно произнесла Татьяна. «А как только перечислите, потренируемся еще. Ну, чтобы уж наверняка убедить принца в нашей ничтожности и негодности». Лариса молча подскочила к дивану и плюхнулась на него с таким лицом, словно уже достигла катарсиса. Мы со Светой и остальными девушками последовали ее примеру. Фалькон прошелся перед нами, один в один, как принц Ларис, даже выражение лица скопировал. Шут, что с него взять? Бровь приподнял, голову вздернул, руки сложил за спину, грудь выпятил колесом. Узнали повадки будущего монарха все до единой достойные претендентки. Лариса хихикнула. Света засмеялась в кулачок. Остальные присоединились, кто во что гораст. Я тоже не сдержалась. Фалькон остановился, сделал широкий жест, как Ларис перед своим уходом, и произнес высокомерно сжиманным тоном. «Молодцы, что сразу послушались. Хорошие девушки». Да еще и голос изменил. «Закроем мы глаза, подумали бы. Все, не повезло». Ларис вернулся. «Опять начинается театр одного актера. Отбраковка товара два, так сказать». Света толкнула меня локтем в бок. Галя опасливо покосилась на дверь. Фалькон довольно ухмыльнулся, крутанулся на пятках и сложил руки на груди, как зардис. С минуту он копировал суровую физиономию принца и подмигивал мне так, словно страдает нервным тиком. И, наконец-то, зарядил лекцию, ради которой нас и оставил. В общем, конкурс — дело нехитрое. Хитрые тут мы. Вас ждут. Один бал с принцем, одна поездка на охоту — на сфинксов и королевских тигов. Один вечер в обществе монаршей семьи и один пикник на природе. В общем, ничего сложного. Главное, — он поднял палец вверх, — чтобы вы показали все, на что способны. И снова мне подмигнул. Я невольно хихикнула. Света бодро закивала, а Руслана ударила кулаком о ладонь и ласково так произнесла. «Не сомневайтесь, покажем. Даже больше, чем принцу хотелось бы». Фалькон не расстроился, скорее вдохновился. Девушки принялись потрясенно переглядываться. Их реакция не удивляла ни капли. «Ну ладно, предположим, что Шут — существо сердобольное, где-то даже гуманное, и осознает, как сильно нам хочется замуж за высокомерного пижона без малейшего уважения к женщинам. Ведь Ларису и в голову не пришло, что ни одна из нас не жаждет запереться в золотой клетке в компании такого павлина. Уж лучше тогда брак с Фальконом. С ним ты хоть не соскучишься?» Выбросил блестящие вещи из шкафа. «А еще лучше, сжег на заднем дворе замка и наслаждайся тем, как муж пародирует всех вокруг. Но должен же Шут понимать, долго без короля держава не продержится. Собственно, и без наследника тоже. Или Фалькон знает нечто такое, о чем не сообщил нам? Складывается впечатление, что вы не сильно расстроитесь, если у нас не получится соблазнить его высочество». Озвучила мои мысли Татьяна. Фалькон огляделся так, будто собрался прятаться, картинно вжал голову в плечи, ухмыльнулся и важно поведал. «А это, дорогие мои, государственная тайна. Но если уж вам интересно, принц обязан жениться до конца года. Кровь из носу, как у вас говорят. Иначе его отец, ныне здравствующий Дралько, лишит Лариса прав на престол и передаст их Зардису». Сама не знаю, почему имя второго принца сорвалось с языка. Фалькон еще раз подмигнул мне, идеально копируя мимику Зардиса. Но приложил палец к губам и промолчал так многозначительно, что догадались, наверное, даже стены с колоннами. Девушки переглянулись с пониманием. Становилось ясно. Выбирал Фалькон именно тех женщин, что не готовы ради денег и статуса королевы жить с напыщенным идиотом, терпеть все его замашки, требования и выходки. Почему-то даже после нашей короткой встречи с принцем-регентом я знала наверняка, таких у него немало. «А вы точно обеспечите всех дворцом, землей и слугами?» — с недоверием уточнила Лариса. Фалькон развернулся, в очередной раз прошелся перед нами в стиле «Лариса». Сделал новый широкий жест и торжественно объявил. «Вы в нашем мире все равно, что богини. Это на земле женщины из бывших стран Союза, ломовые лошади на работе. Хозяйственные козочки дома и ласковые кошечки в постели с мужем. Надел меньшее, что полагается богиням за похищение королевским шутом. Таковы наши законы, особенно если учесть, что вернуться домой вы уже не сможете. Король лично проследит за награждением отставных невест. Он почему-то уверен, что женщины вроде вас исправят даже принца. Наши-то принцессы теряются, расстраиваются, плачут. А после вас любой мужчина сам обрыдается, если захотите». «Верно же?» Девушки все как одна утвердительно мотнули головами, и Фалькон продолжил. «Я же рассчитываю на совершенно другой эффект. Хочу убедить Дралька, что принц Ларис безнадежен». Фалькон скорчил мину, будто проглотил рюмку уксуса, и закусил острым перцем, вскинул голову и зарядил речь, время от времени переходя на фальцет. «Моя королева, женщина его величества Лариса, должна воплощать идеал, чтобы я каждый день любовался на нее, восхищался совершенством. А какой идеал, если кончик носа смотрит направо? Нет, налево еще хуже. Вдруг туда смотрит не только нос, а вся невеста. Разве может моя пара так громко смеяться? У меня ездовые отары в конюшне ржут примерно так. Но я же на них не женюсь. Почему у нее глаза разного цвета? Ах, дело в освещении. И что с того? А вдруг на балу будет такой же свет? Как я гостям объясню, что моя королева разноглазик? А у этой вообще брови густые. Вы посмотрите. Да у меня на голове волос и то поменьше. А это еще что такое? Она же «Р» не выговаривает. Как-то при чем здесь выговор? У меня в имени две буквы «Р». Представьте, как она будет называть меня перед фрейлинами, подругами и гостями. Кололь Лалис. И что это я колол? Орехи в свободное от управления державой время. А у этой? Это что, грудь? Нет, я все понимаю. Плохая экология, скудная пища соседних стран, дурная генетика тамошних монархов. Но у моих лакеев и у тех грудь внушительней. Если тренируются сражаться на мечах и метать магические шары. А где у этой талия? Нет, я не имею в виду талию платья. Вы мне на девушке талию покажите. К концу представления Фалькона мы ухахатывались на весь зал, воображая кололя Лалиса, что с видом эксперта критикует невест. И ведь убежден, что любая мечтает стать его женой. Любая. Шут словно поймал мои мысли, внезапно превратился в Зардиса, посерьезнел и произнес с нарочитым облегчением. «Бедные девушки, принцесса обязана выйти за регента, если родители так решили. Хорошо, что брат их отверг. Не то войны с соседними державами не миновать. С татарнией мы и так на ножах. Ларис обещал устроить тамошнего принца в наш университет боевой магии, но когда увидел его, предложил вначале пройти краткие курсы для вельмож, которые весят как их особняки с последующим лишением еды на неизвестный срок. Халлем перестал с нами торговать, разорвал все договора. Я их понимаю. Ларис заявил, что свежие фрукты только что с дерева, червивые или гнилые. И все потому, что увидел одну грушу с коричневым пятном. Потом оказалось, что прилип листок. Я пытался объяснить соседям, что король не от мира сего, и у него случаются временные галлюцинации. Темные пятна, черные дыры, белые дуры. Я про принцесс, что действительно боготворят брата и расстраиваются из-за его отказа всерьез. Но халлемцы не поверили. Я бы на их месте тоже не поверил. Достарцы отказались поставлять свои ткани. Ларис заявил, что даже паук в его спальне ткет кружева изящней. А Ферея вообще до сих пор шлет возмущенные письма после того, как Ларис перебил всех тигов на границе наших государств. Это такие хищники, похожие на гигантских волков из вашего мира, размером с носорога примерно. Принц заявил, что любой, кто ступил на нашу землю даже лапой, даже хвостом махнул, даже усом, считается диверсантом и нелегалом. Я-то в курсе, что Ларис с детства боится тигов как огня. Даже кошмары видит время от времени. Но ферейцы не поняли, не прониклись. Короче, мы не воюем с соседями только по одной причине. Они понимают, что принц-регент не в себе. По крайней мере, я им так объяснил. Временными припадками Лариса, связанными с ответственностью, взваленной на его неокрепший ум и психику отцом. Мол, не готов брат править, вот и выпендривается, чтобы отец поменял наследника. Все же знают, по нашим законам старший сын получает трон почти наверняка, если только не выяснится, что он не может этого сделать по медицинским показаниям. Или если не выполнит главные условия отца в момент передачи короны. И нам крупно повезло, что отец обязал Лариса жениться. Теперь некоторые страны даже предлагают нам гуманитарную помощь. Отец сам виноват. Внушил Ларису, какой тот исключительный. Рассказал, что в Эйливере 500 лет ждали рождения колдуна с таким даром. Вот брат и возгордился. Ну и женщины постарались. Боже, какой красивый парень, ангелочек. Ой, какой у нас прекрасный принц. Фалькон закатил глаза, сделал вид, что падает в обморок, но вместо этого потешно кувыркнулся назад. обернулся к нам лицом и скопировал колдуна-жерть. Лицо с печатью вселенских трудностей, пронзительный взгляд из-под слегка нахмуренных бровей и выправка шпагоглотателя, что именно сейчас исполняет свой опасный для жизни трюк. Я поразилась, насколько мастерски, почти не стараясь, Фалькон передразнивал самые характерные черты других. Все больше чудилось шут, человек без лица. Какую маску не наденет, все выглядит естественно. Но вот что таится за чужими улыбками, взглядами, жестами, знает только сам Фалькон. «У мальчика особенный дар», — прогундосил шут в стиле зеленоглазого жерди. «Он способен питать жизненной энергией не только разумных существ, землю, природу, воздух, которым мы дышим. Сотни лет назад наши предки именно так превращали бесплодные почвы в плодородные поля, мертвые озера в водоемы, что кишат рыбой и прочей живностью, воскрешали сгоревшие леса. Не зря наша страна до сих пор почти как оазис среди соседских держав. Новый маг с таким даром – настоящий подарок судьбы. Магия Велевера, флора и фауна станут в сотни раз здоровее, мощнее лишь по одному желанию принца». «Ну, а природу-то принц-регент улучшил?» Не выдержав, спросила Света, опередив меня всего на несколько секунд. «Надеюсь, у животных глаза одного цвета, носы не смотрят в чужую сторону, и рычание на королевский титул правильное. Король Ларрис!» Фалькон весь расслабился, превратился в прежнего вальяжного вельможу. И я вдруг поняла, что и это тоже маска. Просто мы еще не познакомились с оригиналом. И, как выяснилось чуть позже, я не ошиблась. «Природа — единственное, что наш принц не забраковал», — с оттенком осуждения произнес шут. «Но, боюсь, не потому, что добр хотя бы к братьям нашим меньшим. Просто тогда ведь придется признать несовершенство собственного дара. А разве у Ларисы есть что-то неидеальное? Кроме характера, манер, воспитания и вкуса?» — подала голос Лариса. Фалькон поклонился в прежней манере, будто говорил. «Лучше и не скажешь. Ну а теперь, дорогие мои богини...» Шут сделал размашистый жест в сторону коридора. «Слуги уже ждут вас и разместят со всеми удобствами. Пожелания есть?» Следующие пару минут девушки высказывали пожелания. И, похоже, Фалькон пожалел о своем предложении. Во всяком случае, вальяжная поза шута стала чуть более наигранной, неискренней, чем прежде. Одни хотели две ванны, другие — расположиться рядом с новой подругой, кем-то из богинь-невест. Третьи — неподалеку от Елены, чтобы выяснить, как это ей удалось не понравиться принцу вот так сразу и бесповоротно. На мой вкус девушка выглядела, ну, просто потрясающе. Длинные каштановые локоны, кукольное личико, большие, широко распахнутые глаза, тонкая талия и крутые бедра. Куда уж лучше-то? Или Елена что-то такое вытворила? Я еще не знала, насколько близка к истине. Будто Велевер утроил мою интуицию, одарил некой особенной магией. К сожалению, первый кастинг по глазам, носам, груди, талии мы прошли с честью. Маги расстарались. Возможно, даже не без злого умысла. Хотели железно убедить короля, что дело не во внешности, не в манерах невест и даже не в их выговоре. Все до единой наши девушки произносили абсолютно все буквы, даже в матерных словах. Не картавили, не шепелявили и больше того. За словом в карман не лезли. Скорее уж за чем-нибудь тяжелым, чтобы удивить принца и сбежать от него куда подальше. Так что формальных причин забраковать нас у принца-регента не осталось. Я опасалась лишь одного — внезапного пробуждения благоразумия Лариса. Наследник тоже ведь в курсе, как важно ему жениться до конца года. Вдруг его светозарное высочество решит понизить планку с неземной красоты и совершенства до возможности земной женщины. Надеюсь, на этот счет у Фалькона тоже есть дельный план. Во всяком случае, выглядело так, словно шут ни капли не сомневался в успехе заговора. Нам оставалось лишь надеяться, что все получится. Жить с Ларисом в планы достойных невест определенно не входило. Глава вторая. Нас со Светой разместили в соседних комнатах-квартирах, объединенных общей дверью в стене. Бронзовая, с изящными узорами и ручкой в виде пасти какого-то зверя, она выглядела настоящим произведением искусства. Как и сами апартаменты. Скажу прямо, в таких шикарных покоях мне жить никогда не доводилось. Фрески на сводчатом потолке рассказывали о том, как местные герои охотились на всяких там тигов. Шкафы из белоснежного дерева. Не белого, а именно белоснежного, восхищали тонкой вязью узоров вдоль дверец и ножек. Кровать выглядела добротной, большой и мягкой. Расшитое цветами белье напоминало о васильковом поле, лете и солнце. В ванной я первым делом проверила то, чего могла лишиться, покинув цивилизованную землю, без всяких там принцев и магического тюнинга, а именно горячую и холодную воду и канализацию. Как выяснилось, Велевер — вполне себе цивилизованное королевство, и все тут на высшем уровне. Хоть сейчас заливай ванну и плескайся, как рыбка. Благо, объемы овальной посудины из странного теплого металла позвали аллее не такое. Прозрачные полочки из материала, похожего на застывшую слюду, были до отказа заставлены женским арсеналом для достижения неземного совершенства. Ну, а земное осталось на земле. Десятки кремов, шампуней, масок, гребни из металла, слюды, дерева и кости, батарея прозрачных емкостей с разноцветными ароматическими солями для ванны. Похоже, местным женщинам и впрямь требовалась настоящая магия, чтобы хорошо выглядеть. Такое количество косметических средств я видела только в салонах красоты. «Наташ!» — позвала Света от самых дверей. «Слушай, а давай пройдемся по замку? Прогуляемся, так сказать». «Зачем?» — удивилась я. «Да просто интересно. Неужели тебе не хочется узнать, кто тут еще обитает? Увидеть придворных? В конце концов, нам с ними еще на балу пересекаться, не говоря уже о всяких там охотах и пикниках». Глаза новой приятельницы горели таким азартом и любопытством, что я поневоле согласилась. И потом, нам забыли принести поесть. Найдем что-нибудь съедобное, нажремся, как свиньи. Может, принц сочтет недостойными, а? Или решит, что нас легче сослать в надел, чем прокормить? Света улыбнулась так, что я захихикала, и мы осторожно прошмыгнули в просторный коридор. В лицо пахнуло чем-то приятным, вроде корицы. Картины на зеленоватых стенах изображали элегантных вельмож, удивительно похожих на Зардиса с Ларисом. У принцев четко прослеживались общие фамильные черты, которых я раньше не замечала. Упрямый лоб, мужественный подбородок, разрез глаз, который на земле называли персидским, густые пушистые ресницы. Первые достались наследникам трона от мужчин королевской династии, вторые — от женщин, вместе с чувственными, хоть и грубо очерченными, губами. Я даже засмотрелась. Света дернула за рукав, почти насильно оттаскивая меня от очередного красавца, что смотрел с живописного полотна ярко-изумрудными глазами принца Зардиса. И даже хмурился, похоже. «Хватит уже пускать на него слюни!» — возмутилась приятельница. «А то, когда встретитесь, зальете общими слюнями весь пол. Мужчина чуть нервный тик не заработал, подмигивая тебе на смотринах». «Да ничего он мне не подмигивал!» — возмутилась я не только из смущения, сколько из чувства противоречия. Но в этот момент случилось нечто необычное. По коридору пронесся запах гари, а следом нечто вроде сгустка синего пламени полетело в нашу сторону. Я застыла, ошарашенно глядя на неведомый предмет, ощущая, как лицо обдает незнакомым, но определенно недружественным жаром. Сердце ушло в пятки и категорически отказалось возвращаться до окончания безобразия. Света дернула вниз на пол. Я распласталась рядом с ней. Каменные плиты под нами вздрогнули, растрескались и ухнули вниз. Мы полетели с ветерком, обнаружив, что этажом ниже коридоры похожи на тот, откуда прибыли. Одна беда — высота потолков не позволяла радоваться внезапной экскурсии. Я зажмурилась. Света крепко схватила за руку, даже пальцы свело от боли. Падение ускорилось. Ветер хлестнул в лицо, обжег грудь ощущением близкой беды. Сердце заколотилось быстрее. Света костерила, на чем свет стоит. Припоминала Фалькона, Лариса, Зардиса, да, в общем, всех, кого она тут уже знала. Остальным доставались общие, но не менее забористые фразы. «Мда, конечно, многие поверят, будто мы покончили с собой, чтобы не выйти за Лариса. Но куда приятнее было бы заработать на дел, чем каменной оплеухой по лицу. Перевернуться в полете, как кошка, мне не светило. Попадать — это талант. А вот пропадать — целое искусство. Теперь мы уже не попаданки, а пропаданки. Будь оно все неладно», — закончила свой нелитературный монолог Света и затихла. Внезапно падение прекратилось. Прервалось в мгновение ока. И что самое удивительное, я вовсе не встретилась с камнями лицом и телом. Наоборот, меня словно приняли в теплые объятия. Объятия? Теплые? Да ведь точно же! Чьи-то горячие, сильные руки крепко прижали к мускулистой груди. И та начала взволнованно вздыматься, будто неведомый спаситель слишком обрадовался моей близости. Я осторожно приоткрыла один глаз. Хотелось убедиться, что это не агония. Мозг не пытается обмануть сознание, дать умереть счастливой, воображая себя в объятиях альфа-самца из романов про попаданок. Ну а что? Чем я хуже тех, кто хамит направо и налево, учит местных выражаться как можно бескультурней и вообще вести себя как животные? И встретилась с изумрудным взглядом Зардиса. Принц обнял посильнее, облегченно выдохнул и слабо кивнул кому-то за моей спиной. «Светлана?» — с трудом выдавила я из пересохшего горла, с облегчением распахнув второй глаз. Шею стягивал спазм, язык одеревенел. Я едва дышала, зато Зардис пыхтел за двоих. Грудь его вздымалась мехами, ноздри раздувались. Вместо ответа принц снова кивнул и развернулся, чтобы я увидела приятельницу. Она уютно устроилась на руках одного из придворных. Крепкий мужчина в сизой тунике со шнуровкой на вороте и свободных черных брюках скорее напоминал вельможу, чем слугу. Синяя лента перехватывала его длинные пепельные волосы, а лицо выглядело благородным, открытым и приветливым. Черт! Вот кого большую часть времени пародировал Фалькон. Один в один же! Свободная манера держаться, раскованная поза, уголки губ, чуть приподнятые в загадочной улыбке. «Не переживайте, все хорошо», — дважды прочистив горло, произнес Зардис. «Мы донесем вас до ваших покоев». Я чувствовала, что вполне в состоянии дойти до комнат сама. Но какая же женщина не захочет, чтобы ее несли на руках? Особенно привлекательный мужчина, от которого к тому же весьма приятно пахнет. Не как от жеребца, что проскакал уже не один километр разломанными огурцами и кунжутом. «Простите», — вдруг опомнился принц, не дав мне согласиться. «Разрешите представить. Арен Валькант. Арен — это наш титул. По земным представлениям он равен герцогскому». Улыбка света засияла, едва Зардис озвучил родовитость второго спасителя. Теперь она уже не просто косилась на Вальканта с плохо скрытым удовольствием, прямо и откровенно строила ему глазки. Не дождавшись вразумительных ответов, мужчины, похоже, решили, что мы слишком растеряны и напуганы. Многозначительно переглянулись и торопливо двинулись вдоль по коридору. Немного попетляв, он вывел нас к широкой лестнице со стройной балюстрадой перил. Два длинных пролета, один короткий, несколько метров пути, и мы возле знакомых дверей. Мужчины вошли в мою квартиру, потому что именно туда упорно тыкали пальцами мы со Светой. Два пухлых серых кресла, обтянутых тканью, похожей на флок, словно ждали нас с распростертыми объятиями. Мы с приятельницами выдохнули, распластались на сиденьях, не сводя глаз с молчаливых спасителей. Мужчины немного помялись посреди комнаты, будто решали уйти или остаться. Зардис уперся взглядом в мое лицо. Видимо, искал подсказку там, но нашел в лице Светы. Подруга взъерошила черные волосы и предложила. «Ребята, а может, чайком напоите? Или что тут у вас пьют? Мы пока не разобрались». Слишком увлеклись почетными знакомствами и полетом на нижний этаж. Мужчины переглянулись, с явным облегчением закрыли дверь и рванули в сторону кухни. Светина ирония не оставила их равнодушными. До нас долетели сдавленные смешки. Их сменило журчание воды, звон чашек, и спасители вернулись с красивым столиком на колесах. Ажурные металлические ножки походили на стилизованных львов, что передними лапами держат столешницу. А та переливалась, словно перламутровая раковинка. Чашки с чайником напомнили мне дорогой бабушкин фарфоровый сервиз. Она доставала его только по особым праздникам. И однажды чуть не убила деда за надтреснутое блюдце. Тончайшие серебристые узоры по краям, искусная роспись с томными девами, изящные ручки. Ну да, все-таки что-то королевское тут есть. Мужчины налили нам ароматного напитка, похожего на травяной чай, и несколько минут в комнате царила глубокая тишина. Зардис с Валькантом отвар не пригубили, лишь устроились в креслах напротив и наблюдали. Аарон принял вольготную позу, закинул ногу на ногу и чувствовал себя, кажется, совершенно свободно, как и пародировал его Фалькон. Чего не скажешь о Зардисе. Принц вытянулся струной, суровое лицо превратилось в непроницаемую маску, и только удлиненные зрачки его стремительно расширялись, все больше скрывая удивительную изумрудную радужку. Главное, чтобы не просверлил во мне дырку взглядом. Еще немного, и это станет почти реальным. Когда молчание начало действовать на нервы, Света нашлась первой. «Скажите, а это такая проверочка? Местный аттракцион смерти? Кто выжил, уже и принцу-регенту в качестве мужа обрадуется?» — спросила она в сторону Вальконта. Реплика пришлась как нельзя кстати. Аарон хохотнул. Зардис слегка расслабился, позволив себе вымученную улыбку. «К сожалению, нет, боюсь, это диверсия. Отвергнутые принцессы вернулись, чтобы отомстить за свои кривые носы и мужскую грудь, не сдержалась я». Света довольно кивнула. Мужчины обменялись понимающими взглядами и расхохотались. «Нет, похоже, кто-то из придворных, приближенных к королевской семье, затеял что-то нехорошее», — быстро посерьезнел Зардис. Вальконт слегка поменял позу, но выглядел по-прежнему очень уверенно. «Кто-то что-то...» «Информированность королевской семьи не радует. Будем надеяться, в ближайшее время выяснится, что к чему. Ходить по дворцу в каске с парашютом за спиной, как Штирлиц из знаменитого советского анекдота, как-то не слишком приятно. Хотя, возможно, высокородный жених решит, что таких странных невест стоит забраковать без отбора. А то мало ли что взбредет им в голову. Придут на бал в буденовке и красноармейской форме. Или того хуже, приедут на танке в доспехах средневекового рыцаря прямо поверх вечернего платья, декорированного гранатами? Боевыми? Объясняй потом заморским послам, что королева сошла с ума тихо, а не буйно. Не набросится, не покусает от переизбытка чувств, не заразит своим безумием всех вокруг. А это мысль. Свету путанные объяснения принца не смутили. Она продолжила тренироваться в язвительности. А может, просто выплескивала эмоции. Все-таки пережили мы за этот день больше, чем некоторые за долгую жизнь. Угодить в другой мир, где магия в порядке вещей, а принцев пруд-пруди — само по себе уже невероятное событие. Если, конечно, ты не героиня фэнтези или шестой палаты Желтого дома. Но мы-то еще полетать умудрились, упасть прямо в объятия титулованных красавцев. Кто-то затеял что-то нехорошее. Избавить нас от завидной участи стать невестами принца — заломила бровь Света. «Он вообще гуманист этот придворный, просто очень своеобразно мыслит». Мужчины рассмеялись снова. Зардис чуть подался вперед, и лицо его просияло приветливой улыбкой. «Нарра, если вы только захотите, я объясню, как досадить брату и при этом не показаться недостойной королевского титула». Вальконт посмотрел на друга вначале с удивлением, а затем и с пониманием, словно неожиданно вспомнил какую-то тайну. Света многозначительно хмыкнула, а я едва удержалась от вопроса. Он прямо вертелся на языке. Зардис что, намекает на свою кандидатуру? Как короля и моего жениха? Вместо этого я откинулась на спинку кресла, допила чай и уточнила. То есть вы поможете нам выглядеть достойно и привлекательно, но оттолкнуть принца? Зардис охотно кивнул и выдохнул с облегчением. Похоже, он опасался того самого вопроса. Некоторое время мы хранили молчание. Валькон со Светой переглядывались так красноречиво, будто вслух обсуждали меня и Зардиса. Принц замер, пытливо вгляделся в лицо и вдруг спросил. «Нарра, вы ведь не откажетесь от моего сопровождения на королевских смотринах?» Валькон окинул приятеля странным взглядом, словно впервые увидел его. Заметно озадачился и даже чуть напрягся. «Впервые за время нашего общения». Принц обернулся к Карену. Твердо кивнул, отвечая на немой вопрос, и резко встал. «Думаю, девушкам надо отдохнуть. Слишком много потрясений на сегодня», — сказал с поклоном. «Простите, вы это про свидание с принцем-регентом или падение?» «После свидания падение уже не так меня напугало», — сказался, видимо, легкий шок от общения с будущим монархом. Света ласково улыбнулась Вальконту. Аррен ответил тем же. Мужчины обменялись хитрыми взглядами, и Зардис обратился ко мне. «Вечером пришлю слугу. Скажете, когда вам удобно получить от меня рекомендации. Готов в любое удобное для вас время». Вальконт поклонился Свете и дополнил. «А я просто приду повидаться». С этими словами мужчины покинули комнату, а Света отхлебнула чаю и шепнула. «Принц просто душка. Еще бы чуток расслабился». «За него это делает Валькант», — парировала я. «Азардис — мужчина серьезный». «Ну да, всерьез отбивает невесту у брата», — хихикнула Света и добавила почти печально. «Хотя я бы предпочла, чтобы он отбил у Лариса кое-что другое. Судя по его мускулатуре, Зардису это вполне по силам». Я возмущенно сверкнула глазами, и Света тут же добавила. «Память! Я имею в виду память! А ты о чем? О способности рождать нужных магов? Нельзя же так вредить почти родному уже королевству! Пусть себе размножается! Еще лучше станет донором семенной жидкости! Но не жертвовать же бедными женщинами!» «Если серьезно, считаешь, придворные задумали нас убить?» — обратилась я к Свете. Она небрежно отмахнулась. «Не думаю. Скорее, они пытались навредить Ларису или кому-то еще из местных. Убить вряд ли. Большинство здешних придворных так просто не прикончить. По крайней мере, мне так кажется. Они же маги!» Поменял направление полета, грохнулся на диван, приземлился в кресло, создал воздушную подушку. Притормозил падение. «Да много чего можно сделать, если ты колдун, а не женщина из другого мира. Даром, что богиня во всех своих проявлениях. Похоже, тут есть другие желающие занять трон или совершить переворот. И пока все заняты отбором, идиотизмом принца, который уже не лечится, кто-то под шумок затеял рискованную игру». Я пораженно приподняла брови. «Ну а чему ты удивляешься?» Света налила нам еще чаю и хитро прищурилась. «Я смотрела несколько сериалов про придворные интриги. Там тоже королей смещали, принцев сажали на трон, травили всех почем зря, убивали на охотах и всяких других развлечениях. Зря, что ли, забивала голову этой ерундой? То есть дома думала зря. Чисто ради отдыха, чтобы убить время. А теперь понимаю, я просто настоящая провидица. Богиня прорицателей. Во как, тебе можно даже не кланяться». Она ткнула пальцем в потолок, хихикнула вновь и посерьезнела. «Считаю, нам надо держать ухо востро». Я согласно кивнула. Рассуждения приятельницы походили на правду. Многие подумали бы, что диверсия связана с Ларисом. Но зачем? Все ждали, что жениться у принца не получится, и престол освободится сам собой. Нет. Видимо, на самом деле кто-то решил тихой сапой захватить власть или что-то еще. Мне почему-то казалось, дело не в троне, не в бедных королевских невестах, а в чем-то другом. В том, чего хотелось бы многим соседским державам. И ради чего они еще терпели придури Лариса, прикидываясь, что верит в его невменяемость. Внезапно мы со Светой переглянулись и озвучили одинаковые догадки. Наверное, принц может навредить соседской природе так же, как улучшает свою. Фалькон об этом не говорил, но будем рассуждать логически. Если магия Лариса действует на флору-фауну и даже на воздух с водой, то почему только в сторону улучшения? Точно! Поддержала Света. «Тогда понятно, почему соседи еще не рассорились с Вейливером в пух и прах. А вдруг им требуется срочно подпитать природу? Ну, там, ядерные испытания, вырубка лесов, королевская охота с массовым уничтожением зверья со странным названием. Может, принц-регент не один такой в здешнем мире? Или это заразно? Очень даже может быть, но тогда, получается, Лариса пытались пленить, а вовсе не убить». «Согласна. Давай-ка еще почаевничаем. Вдруг ужина не предвидится и нас держит на голодном пайке, чтобы не растолстели?» — предложила Света. «Мало ли, может, здешняя магия действует только до первой обжираловки, а потом хрясть, и ты опять не богиня. Тогда стоит запомнить методику. На крайний случай. Вдруг Ларис все же нас выберет. Кто же его знает? От такого чего угодно ждать можно». Но в эту минуту в комнату постучали. «Войдите», — разрешила я. Вначале в помещение ворвались запахи. Сладкие, острые, пряные, сытные. Они заставили желудок сжаться тугим узлом. Затем появились кушанья на подносах и два новых столика, похожих на наш. Утка в золотистой корочке, румяные булочки, аппетитные кусочки запеченного картофеля, манго с пухлыми красными бочками, спелые гроздья винограда черного и зеленого. Света даже облизнулась. Столы нам сервировали быстро и почти бесшумно. А когда королевская прислуга исчезла, мы с приятелей отдали должное трапезе. Ужину, скорее всего. За сводчатыми окнами занимались синие сумерки. Высокие жемчужины фонарей вырывали из тьмы аккуратные кроны деревьев. В небе появился призрачный силуэт луны, похожий на земную. Да, сегодня тут полнолуние. Так вот, почему принц особенно невыносим. А заговорщики так сглупили. Не стоит упускать из виду лунный цикл и его влияние на неокрепшие умы и психику. Что ж, в полнолуние Фалькон притащил в Эливер 15 ведьмочек. Символично. Надо бы подтвердить это гордое звание, чтобы Ларис и думать о нас забыл. Готовы даже показательно реять на метле под окнами принца-регента, а потом залететь в окно Зардиса случайно и потребовать место для парковки. Посмотрим, как надолго хватит его выдержки. «Ну, за наш новый дом!» — воскликнула Света, дожевывая утиную ляжку, и подняла чашку с чаем, как бокал с вином. Я повторила жест приятельницы, мы чокнулись и вернулись к яствам. Как истинные женщины и порядочные попаданки, часа за три мы с моей новой приятельницей обсудили все. Принца, дворец, обычаи новой страны, магию и собственное не слишком радужное прошлое. Фалькон не ошибся в выборе достойных богинь. Мы со Светой оказались одинаково бесприютно одинокими женщинами, с кучей проблем на работе из-за собственной доброты и порядочности. «На земле с честью и совестью не проживешь», — мысленно перефразировала я присказку из любимого в детстве фильма «31 июня». «Лучше, чтобы судьба наделила тебя подлой душонкой и способностью переходить все на свете границы». Вот тогда безграничное богатство и безудержный успех гарантированы. Свету, как и меня, наказывали за безграмотность коллег, которые успевали перевести стрелки или настрочить анонимки. Никто не ждал ее дома к ужину, никто не выбегал навстречу с криками «Мама вернулась!» И все же ни она, ни я не унывали, шли по жизни с высоко поднятой головой и верили в лучшее. Видимо, таких вот безумных, но несчастных оптимисток и набирал для конкурса Фалькон. На судьбу мы сетовали недолго. Слегка порыдали друг другу в жилетке и вернулись к более интересным темам. Вот что мне здесь нравится, так это то, что ни один козел без роги, ну, мужчина, не спросил, девственницы ли мы. Сообщила Света так, словно на самом деле часа три распивала со мной вовсе не чая, что-то покрепче. Даже глаза ее сверкнули пьяным азартом. А ты уверена, что маги не починили и нашу девственную плеву тоже? «Ну, устранили очередное несовершенство», — спохватилась я. «Вот даже странно, что я, человек со вторым образованием медсестры, не подумала об этой детали, а Света, бывшая учительница русского и литературы, вспомнила почти сразу же. Приятельница уронила взгляд на свой живот, словно могла просветить его как рентген. С минуту сидела неподвижно, а потом отмахнулась. По-фи-гу. Вот займемся любовью в этом мире, тогда и узнаем. Сюрприз будет!» Я аж вздрогнула, вспоминая, как сама лишилась девственности. И ладно бы меня предало тело, как героинь романтического фэнтези. Захотела побольше и подольше, вымотала бессовестное мужчину до невозможности. Так ведь нет, ничего кроме боли не помню. Свете, похоже, повезло чуть больше. «Да ладно!» — ободряюще похлопала меня по плечу приятельница. «Три минуты страха, и ты в дамках! В смысле, уже не девушка, а дама! Кстати, мне кажется...» Или обычные попаданские способы избавиться от принца тут не прокатит? Ну, там подзаборное хамство, хабалистость, попытка обучить местных всему самому худшему в родном мире. Я кивнула. Сама об этом задумывалась. Боюсь, что так. Нам ведь еще при дворе оставаться, в качестве богинь с наделами. Значит, мы должны вызывать у аристократов уважение, а не жалость, как пострадавшие от произвола принца. И уж точно не возмущение нашим бескультурьем и отсутствием хороших манер. «Да, задачка!» — почесала затылок Света. «Обхамить принца с ног до головы было бы гораздо легче. Наступил на горло собственной интеллигентности учителя в седьмом поколении, вспомнил словари ругательств и пошло-поехало. Тем более, каждая сделает это с превеликим удовольствием. От щедрот души!» «Как считаешь, что такое натворила Елена, что Ларис тут же отправил ее на курорт? Так сказать, отстранила от конкурса?» «Очень надеюсь это выяснить, поэтому и запомнила, где ее поместили. Уверена, вместе мы найдем дорогу». «Конечно, найдем. Не сами, так с помощью местных рыцарей, вернее, моего рыцаря и твоего принца. Тем более он обещал полную и детальную инструкцию, как отвадить Лариса и при этом выглядеть достойной королевства, себе в жены готовить не иначе». «Прекрати!» — возмутилась я, борясь со смущением. «И даже не подумаю». Света со звоном поставила чашку на столик и наполнила ее чаем до краев. Зардис почти прямым текстом сказал: Дескать, научу, как понравиться высочайшему семейству, но при этом оттолкнуть Лариса. И не спорь. Она отпила ароматный напиток и закусила заварным пирожным. Тонкое слоеное тесто приятно хрустнуло. Света стряхнула золотистые крошки с груди и посмотрела с вызовом. Я отмахнулась. «Поживем, увидим». «Ага, нас и здесь неплохо кормят», — радостно добавила приятельница. Она все больше мне нравилась, казалась близкой по духу. Я тоже любила смеяться над неприятностями, иронизировать над неудачами и верить в победу, даже если, казалось, моя песенка спета. Не зря эта общительная брюнетка сразу привлекла внимание. «Кстати, как думаешь, кто такой Фалькон?» Я удивленно уставилась на Свету. Вопрос не то чтобы застал врасплох, совершенно обескуражил. Фалькон — это Фалькон. Королевский шут, что драпируется в блестящие одежды, высмеивает окружающих чужими монологами и плетет интриги искуснее, чем пауки сети. Но уже спустя минуту, по недвусмысленному взгляду Светы, до меня наконец-то дошло. Она рассуждала о масках, что носит Фалькон. Спрашивала, не разгадала ли я истинное лицо шута. Тоже заметила, что в основном он пародировал Вальканта. Время от времени переходил на Зардиса, Лариса и зеленоглазого жерть. Я пожала плечами. «Сама еще не разгадала. Вот к нему обязательно нужно присмотреться», — прищурилась Света. «Ощущение, что он дирижер заговора, если не больше». «Ну и что? Считаешь, он затеял собственную игру?» — поразилась я. По интонациям Фалькона, уважительным взглядом в сторону Зардиса складывалось впечатление, что шут спит и видит на престоле младшего принца. «Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках», — возмутилась Света и понизила голос. «Я говорю совсем о другом. Если кто-то затеял рискованную интригу, заговор против Вейливера или кого-то конкретного, Фалькон лучше остальных во всем разберется». «А-а-а!» — почти выдохнула я. Почему-то шут был мне очень симпатичен, несмотря на его скрытность, ерничество и неуемную язвительность. Вот только как бы к нему подступиться? Я пока не поняла, что ценит Фалькон, как расположить его к себе, чем заинтересовать. Света задумчиво повертела чашку в тонких пальцах. Она, на удивление, легко вписалась в атмосферу придворных интриг и подковерных игр, будто всегда только этим и занималась. «Не смотри на меня так!» — притворно надула губы приятельница. «Я работала в женском коллективе. Гадюшники, проще говоря. Там местные заговоры показались бы детским лепетом. Мы электронную газету выпускали. Знала бы ты, как журналистки улыбались друг другу во все 32 зуба, хвалили, поили чаем с печеньем и шоколадом, а через пару часов строчили гадкие анонимные комментарии к чужим статьям, кидали сотни колов с разных аккаунтов. Это ж песня! А подойди к такой, поздоровайся, спроси, как дела?» Та невинно похлопает ресничками и ласково так ответит. Мол, в момент, когда ее застукали в сети, с колами в зубах и пасквилями в ворде, дева выгуливала любимую божью коровку или ловила с очком майских жуков в конце февраля. «Ну а что? Самый сезон!» Я невольно хихикнула. «В общем, сама понимаешь, если правильно подойти к Фалькону, убедить, понравится, мы хотя бы выясним, что тут творится». Я посмотрела в деловитое лицо Светы и поняла, что подруга 100 крат права. Холодная волна прошлась вдоль позвоночника. Нехорошее предчувствие стиснуло грудь. Здесь явно готовилось нечто похлеще, чем заговор против Лариса, который поддерживали во дворце и вне его стен. Даже ферейские тигги, чья популяция оказалась под угрозой из-за детских страхов регента. А ведь Ларис — природный маг, способен улучшать здоровье флоры фауны. Бред, да и только. На новую вылазку мы со Светой не решились. По крайней мере, не сегодня. Я уже собиралась прощаться с приятельницей, укладываться спать, когда в дверь постучались. Ну, конечно же, Зардис обещал прислать слугу договориться о встрече. Но на щедрое предложение Светы «входите уже» в комнату влетело 3 лакеев и 4 горничных. Они шустро убрали остатки еды, грязные тарелки, крошки и прочие следы пиршества. Принесли чайник свежего чая, розетки с сухофруктами, орехами, печеньем и шоколадом. Когда слуги исчезли в коридоре, я вдруг испытала сильное разочарование. «Ну да». Забыл про меня Зардис, а я-то раскатала губу, вообразила, будто принц лучше напыщенного братца. Да ничего подобного. Такой же высокомерный пижон, только ведет себя чуть более сдержанно, в рамках приличий. Не делает вид, что подарок для окружающих. Ни больше и ни меньше. Света посмотрела с сочувствием. «Да не расстраивайся ты так. Все мужики козлы, а принцы втройне. Простите, я не вовремя». На пороге появился слуга, пунцовый от монолога приятельницы и смущенный тем, что мы аж вздрогнули от его вопроса. Похоже, в комнату он проник гораздо раньше, и фразу Света услышал полностью. Приятельница не смутилась ни капли, небрежно расправила платье, выпрямилась в кресле, вальяжно взмахнула рукой и предложила, как царица, рабу. «Говори». Я ожидала, что предложение закончится словом «смерть» или «холоп». Судя по выражению лица слуги, он тоже. И даже слегка приободрился, приосанился. Похоже, обрадовался, что тройными козлами приласкали только принцев. Остальных мужиков, вроде самого слуги, просто козлами. «Принц Зардис просил госпожу Нарру назвать удобное для аудиенции время», — протянул парень, нервно теребя подол зеленой туники. «Видите ли», — ответила за меня Света, — «мы пока не знаем, какое расписание у невест». «А-а-а», — оживился слуга, — «нет ничего проще. Бал назначен на послезавтра, охота через 3 дня, а дальше организаторы отбора еще не определились. В таком случае завтра госпожа Нарра абсолютно свободна. Кстати, а почему вы зовете ее Нарра? Она же Наташа». Слуга опасливо покосился на меня. Кажется, молчаливо выяснял. «Света мой переговорщик или случилось что-то, и богиня резко лишилась голоса?» Я постаралась изобразить приветливую улыбку. Слуга нервно дернул вверх уголками губ и пояснил. «Наташа» в переводе на наш язык «Нарра», а «Нарра» на нашем древнем наречии означает «избранница». «Правда красиво?» «Невероятно!» — скорчила забавную гримасу Света. «Так я передам принцу Зардису, что вы согласны с ним завтра позавтракать?» «Завтра позавтракать», — нараспев повторила Света. «Почти баллада». «Было бы неплохо», — отозвалась я, поскольку приятельница не спешила с ответом. «Тогда доброй ночи», — слуга наивно полагал, что легко отделался. «Подумаешь, назвали козлом, не Ларисом же». Но не тут-то было. Света пружиной вскочила с кресла, стремительно приблизилась к парню и аккуратно подхватила его под руку. Слуга опешил. Вытянулся по стойке смирно, поджал губы и мазнул взглядом по окну, словно решал, стоит ли выпрыгнуть или есть шансы уйти от нас без серьезных потерь. «Простите великодушно», — ухмыльнулась приятельница, — «не могли бы вы составить нам компанию за чаем?» «Зачем?» — вконец растерялся слуга. «Ну, во-первых, у нас назрела парочка крайне важных вопросов. Во-вторых, я хотела бы пригласить на завтрак Аарена Вальканта. Я тоже остро нуждаюсь в обществе и в консультации. В общем, он поймет». Не сразу догадалась я, зачем Света задержала слугу. Он, бедный, тоже недоумевал в течение 4 чашек чая. Света поила парня так, словно в чайнике, как минимум коньяк, и у слуги хорошенько развяжется язык. Но когда приятельница ласково спросила, «А не могли бы вы побольше рассказать о Фальконе?» Стало ясно. Света приступила к исполнению своего плана всерьез, не жалея ни сил, ни времени, ни окружающих. Лично я уже собиралась на боковую, даже веки потяжелели. Слуга тоже явно не планировал задерживаться у нас этой прекрасной лунной ночью. Возможно, даже это противоречило этикету Вейливера. Хотя богини выше этикета, они сами устанавливают правила. Главное, не скатиться на обычную для Мэри сьюшных попаданок вседозволенность. Дерзить всем вокруг и довести местных до состояния половых тряпок, которые на наши дикие выходки лишь пораженно хлопают глазами и с грустью вспоминают счастливые времена. Благодатные годы до нашествия иномирных хамок. Света лично подвела слугу к креслу и жестом приказала садиться. Парень подчинился с заметной неохотой и глубокой обреченностью на лице. Простые черты его выглядели приятно, напоминали о русских богатырях, родом из деревень. Светлые волосы и голубые глаза казались чуть более тусклыми, чем у принца с Аароном. Весь вид слуги навевал мысли о простом происхождении, но врожденном благородстве. И Света немедленно этим воспользовалась, подалась вперед на кресле и штурмовала бедолагу вопросами. «Какой титул имеет Фалькон? Он из простых или вельмож? Он женат? Дети есть? Как Фалькон стал шутом? Почему королевская семья так ему доверяет? Рассказывает все тайны. Какая у него магия? Он вообще колдует? Он вообще с дипломатами из других стран? Переговоры ведет? Или только принц Зардис? Кстати, а как вас звать-то?» Слегка ошеломленный шквалом вопросов, слуга быстро заморгал, чуть дернулся в кресле и ответил на самый простой. «Меня зовут Мальдис. Я личный лакей принца Зардиса». «О, так это же прекрасно! Вы как раз очень кстати!» Радостно воскликнула Света. На лице Мальдиса так и читалось: «Ну все, мне конец». Но приятельницу такая мелочь не остановила. Она широко улыбнулась и выдала новую пулеметную очередь вопросов. «А принц Зардис хороший мужчина? Как он в плане женщин? Бабник, тиран или нормальный? Арен Валькант не женат? У него было много женщин? Они остались довольны? Он вообще порядочный? Давно не с принцем на короткой ноге?» Света продолжала минуты две, а Мальдис все сильнее расстраивался. Оглянувшись по сторонам, парень понял, бежать некуда. Придется держать ответ за всех, кем интересовалась приятельница. Глубоко вздохнул, будто нырял в ледяную прорубь, и осторожно поведал. Хозяина считают завидным женихом. Многие принцессы мечтали выйти за него замуж, даже когда корону прочили принцу Ларису. А теперь и подавно. Придворные уважают хозяина за то, что не стремится заполучить трон. Даже предлагал вернуть его отцу. Ничего порочащего я о нем не слышал. Об Арине Вальканте тоже. По-моему, оба весьма порядочные и серьезные мужчины. В интрижках с женщинами не замечено, никого не обидели, не обесчестили, не бросили. А вот по поводу Фалькона не знаю, что и сказать. Могу лишь ответить, что королевский шут не женат, и детей у него нет. Но откуда он взялся, как стал шутом? Почему ему так доверял прежний король и вся его семья, понятия не имею. Фалькон поселился во дворце задолго до меня, лет за 300-400. Большинство моих знакомых тоже поступили на королевскую службу после шута. Складывается ощущение, что он работал тут всегда и останется даже после нашей смерти. Стоп! Света выбросила ладонь вперед, и Мальдис захлопнул рот, будто по команде. А я сейчас что-то не очень поняла. Вы сколько живете-то в вашем мире? Да все по-разному, зависит от количества магии в крови. Простолюдины и худородные живут лет 600, плюс-минус. Аристократы с хорошим магическим даром под 1000 и дольше. Самые сильные маги, не знаю. Никогда не видел, чтобы кто-то из них старел или умирал естественной смертью. Ну и какой же дар у принца Зардиса? Не сдержалась я. И у Арена Вальканта, быстро добавила Света. И к каким магам относимся мы, простые богини? Дополнила я. Мальдис сдержал улыбку, лишь уголки его губ чуть дернулись вверх и поведал. Принц Зардис – боевой маг и целитель. Арен Валькант управляет ветрами. Богини у нас живут либо как аристократы, либо как очень сильные маги. Все зависит от их дара. А он проявляется не раньше, чем через неделю после перехода сюда. Раньше не скажешь. А принц-то молодец, показала большой палец Света. И боевой маг, и целитель. Сам ломает, сам чинит. И так сколько угодно раз. Повелитель ветра, по-моему, тоже неплохо. Принц Зардис и Арен Валькант – одни из самых сильных магов Вейливера, хотя и не самые могущественные, – с гордостью произнес Мальдис. Света посмотрела на меня, я на Свету, и приятельница озвучила общий вопрос на секунду раньше, чем я открыла рот. По вашей логике, если Фалькон здесь так долго и настолько древний, он еще более мощный маг? Мальдис пожал плечами. Выходит, что так. «Ну и какой же магией он владеет?» – не унималась Света. Мальдис выглядел как загнанный в угол щенок, что раздумывает то ли пустить в ход клыки и когти, то ли жалобно заскулить, но мужественно сдержался и произнес почти спокойно. «Простите великодушно, но это мне неизвестно. Могу лишь сказать, что Фалькон умеет путешествовать по мирам, перетаскивать разных существ из одного в другой. Не всегда и не всех». Есть какие-то ограничения, но другие маги не могут и этого. Так что да, способности у Фалькона уникальные, но есть ли другие, мне неизвестно. Мальдис застыл каменным изваянием в ожидании новой порции вопросов. На его лице обреченность смешалась с готовностью принять собственную незавидную участь. Но Света молчала и смотрела на меня такими глазами. Не сразу я догадалась, на что она намекает. Так вот почему украл нас именно Фалькон. Другие не умеют шастать по мирам и воровать аборигенок. Может, поэтому Фалькона так уважают в монаршем семействе? Я пожала плечами на вопрос приятельницы. Хотела ответить, когда внезапно осенило. Света не сказала ни слова вслух. Мальдис продолжал взирать на нее, как на мучительницу, и с надеждой коситься на дверь. «Ты прочла мои мысли?» — деловито уточнила Света. «Кажется, что так!» — удивилась я. «А ну-ка, подумай о чем-нибудь сама!» — распорядилась приятельница. Похоже, командование Мальдисом не пошло на пользу ее скромности. Бедняга с горя взяла отгул и укатила в неведомом направлении. Но я слишком хорошо понимала интерес Светы, чтобы не подчиниться. Вообразила собственный офис, душный, переполненный запахами чужого парфюма и пота. Журналисты торопливо набирают на компьютерах очередные сенсации о том, как местный премьер почесал затылок или чихнул. Редактор ястребом нарезает круги по залу, требует немедленного заполнения сайта, ответа на комментарии и прочее. Возмущается нашей нерасторопностью и хвалит конкурентов. Они-то давно публиковали материал о том, как глава соседнего района покусал собственного бульдога и легнул своего жеребца. Ах, это ничем не подтвержденная сплетня? А кому какое дело? Мы же интернет-издание. Какая может быть у нас достоверная информация? Только о смертях от хохота во время прочтения очередного желтого опуса. Вспомнилось, как некая журналистка с перепуга и в попыхах написала в статье про отдых в одном санатории. «Летом катаемся на лыжах, зимой плаваем в свое удовольствие и часами загораем на золотых пляжах». Еще долго журналисты приглашали друг друга в январскую стужу. «Ну что, покатаемся на лыжах?» И всегда отвечали: «Да нет, не сезон. Надо ждать как минимум до июня. А сейчас только купальники, ласты и солнечный пляж. Его там, кажется, золотом посыпают». «Ничего», — ворвался в мои воспоминания голос Светы. «Выходит, мы слышим только те мысли, которые хотим переслать друг другу», — догадалась я. «Отлично. Хоть на отборе не заскучаем», — обрадовалась Света. «Обсудим Лариса вдоль и поперек». Внезапно вспомнилось, что в комнате по-прежнему томится тот, кому на данный момент гораздо хуже нас. Пожалуй, даже хуже той журналистки, что летом катается на лыжах, а зимой загорает. Мальдис поджал губы и продолжал терпеливо ждать, пока мы отправим его в освояси. И, наконец-то, не обманулся в надеждах. Света всплеснула руками. «Ой, простите, я как раз собиралась вас отпустить, а тут...» «Задумалась о вечном», — подсказал Мальдис с упоением, глядя на дверь. «Идите, большое вам спасибо!» Едва эти слова сорвались с моих губ, слуга вскочил, как ужаленный, и Поле вылетел из комнаты. «Какие-то они тут нервные!» — усмехнулась Света. «Вон мы грохнулись из мира в мир, грохнулись с этажа на этаж, и спокойны, как удавы. Даже Ларисы не испугались. С другой стороны, они с ним живут много лет. Тут любое неврастенником станет. Ну что, по постелям?» И вот только теперь запоздало вспомнилось. «Черт, мы же не спросили у Мальдиса кое-что важное. Во всяком случае, мне так казалось. Зардис предложил сопровождать меня на отбор, а Валькант очень странно на это отреагировал. Складывалось впечатление, что принц и Аарон молчаливо обсуждали нечто, о чем мы не догадывались. Будто сопровождение девушки на конкурс означало гораздо больше, чем мы воображали. Но расспросить об этом слугу уже не представлялось возможным. Уверена, он на полпути к другому концу замка, даже если живет неподалеку. Так, на всякий случай. Вдруг догоним и продолжим разговор. Я бы на месте парня не рисковала. Переночевать можно и у знакомых лакеев, пристроиться где-нибудь на диване, в кресле, на полу, в конце концов. А вот снова попасть к нам в лапы — вот это вот по-настоящему страшно». Света вопросительно кивнула, словно опять проникла в мои размышления. Я отмахнулась. От усталости язык почти не ворочался. «Значит, до завтра. Я зайду после свидания с Валькантом», — пообещала приятельница и юркнула в свою квартиру. «В подробностях расскажу, как все прошло. Лично, а не мысленно», — добавила, закрывая за собой дверь. Я хихикнула и недолго посидела, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Нет, приятно, конечно, пообщаться с принцами, вельможами, шутами всякими. Но после этого безумно хочется тишины и покоя. В том числе и от Светы, хотя приятельница все больше мне импонировала. Она не унывала, умудрялась даже истинно попаданскую язвительность проявлять так, чтобы не выглядеть хабалкой. Я назвала бы ее попаданкой новой формации. Юмор, отвага, желание устроиться в новом мире получше — все было при свете. Но какое-то рафинированное, я бы даже сказала, оккультуренное. Фалькон и впрямь расстарался, подбирая богинь. Возможно, даже следил за нами, проверял, испытывал. Еще бы! Никакой он не обычный королевский шут-затейник. Фалькон очень мощный маг, или даже больше того. А маски помогают скрывать его истинную сущность. Не говоря уже о шутках-прибаутках. Боюсь, веди он себя как зеленоглазый жерть, Фалькона побаивались бы тут всерьез. Ну а что? О его способностях никто ничего толком не знает. Возраст шута тоже неизвестен. Зато все понимают, он тут очень давно древний и мудрый. Думаю, только шутовская должность и позволяла Фалькону располагать к себе, рождать доверие, а не страх и настороженность. И чем дольше я размышляла о шуте, тем все больше казалось, что ему можно доверять. Не так, чтобы все и сразу, не то, чтобы безоговорочно, но Фалькон выглядел порядочным, хотя и очень скрытным. Думаю, даже принцы, даже король Дралька не видели истинного лица шута. Впрочем, помогал он монаршей семье исправно, служил, так сказать, верой и правдой. Вот никто и не стремился копнуть поглубже. Сдернуть с Фалькона чужие ужимки, счистить налет чужих эмоций, стереть чужие выражения глаз. Ну да ладно. Мы еще к нему присмотримся, я и Света. А это уже сила. Целых две богини, способные перебрасываться мысленными посланиями, соблазнившие лучших вельмож королевства. Держись, Вейливер. Мальдис уже испытал на себе наши таланты. Вот только помоюсь, высплюсь, приведу себя в порядок и разгуляюсь. Я поставила себе зарубку, как можно раньше навестить Елену. Как-то же она оттолкнула регента. Многие интересовались ее антиларисовой методой. Конечно, советы Зардиса очень даже неплохо. Не говоря уже о свидании с красавцем-мужчиной, хоть и молчуном, каких Свет не видывал. Но способ Елены уже однажды сработал. А вот помогут ли методы принца? Бабушка надвое сказала. Главное, в консультации Зардиса вовсе не рекомендации, как отделаться от Лариса. Надо выяснить, как тут положено себя вести, познакомиться с основами этикета, хотя бы выглядеть на балах-охотах, как порядочная аристократка. А не попаданка, у которой на лбу написано «Сделано на земле, товар российский», поэтому эффект его действия на окружающих предсказать не беремся. У нас и использованные петарды взрываются, а шариками для пейнтбола вообще можно затопить небольшую африканскую страну. Ну и, разумеется, уточнить насчет сопровождения. Чем больше я о нем размышляла, тем все больше чудилось. Эта часть монолога Зардиса была самой важной. Внезапно вспомнилась одна деталь. Принц спрятал руки за спину, а Валькан словно инстинктивно потер безымянный палец. Значило ли это хоть что-то? Я понятия не имела. Но жесты почему-то показались говорящими. Вот только о чем? Я волевым решением заставила себя подняться с кресла, помылась, почистила зубы и с наслаждением легла в мягкую постель. Надо отметить, кровати в замке оказались выше всяких похвал. Огромные, крутись как хочешь. Они приглашали тело в мягкие объятия матраса. И тот упруго выгибался, принимая наилучшую для гостя форму. Я натянула одеяло до подбородка, повернулась так, чтобы фонарь не светил в глаза, и расслабилась. Можно было задернуть шторы, создать глухой полумрак, но меня охватила ужасная лень. Едва голова коснулась мягкой подушки, веки сами собой слиплись намертво, а тело наотрез отказалось совершать очередные подвиги. Плевать, я и так отлично усну, решила я и... отключилась.